Глава 7. Сейчас подойдут остальные члены приемной комиссии, спокойно сообщил майор и жестом указал на стул. Присаживайтесь. Павел Алексеевич снял трубку с зеленого телефона с диском и набрал номер, крутил медленно, с характерной точностью. Это Крутов. Римма Аркадьевна, мы готовы. Зайдите, пожалуйста, и захватите Брошкина. Да-да, внеплановое собеседование. Да, я вас предупреждал. Последняя фраза прозвучала с легкой досадой. Видимо, на том конце провода Римма Аркадьевна уже успела выразить недовольство, потому что голос майора стал резче. Пока он разговаривал, я осмотрелся. На стене висел портрет Юрия Гагарина, рядом доживает Никита Сергеевич Хрущев. Чуть поодаль, плакат с лозунгом. На летном деле зиждется престиж державы. Все выглядит строго, официально, в духе эпохи. Через минуту дверь открылась без стука, почти с грохотом, это влетела Злотникова. Та самая Шапокляк, секретарь приемной комиссии. Все такая же собранная, колючая и вечно недовольная. При виде меня она мгновенно изменилась в лице. Поморщилась, шумно выдохнула и обратилась к майору с нарочитым раздражением. «Павел Алексеевич, у меня отчеты, мне некогда. Набор кандидатов мы уже завершили. Он опоздал, пусть приходит на следующий набор». «Римма Аркадьевна, спокойно, но властно», — сказал майор. «Присаживайтесь. Начнем. Где Брошкин?» «Я тут». Из-за двери показалась всклокоченная голова в очках с толстой оправой. Молодой, интеллигентный до болезненности, по виду гражданский преподаватель. Видимо, один из тех, кто читает в аэроклубе теоретические дисциплины. В отличие от Злотниковой, он, несмотря на то, что дверь осталась открытой, постучался, а входя, слегка кивнул. «Заходите, Брошкин», — кивнул майор. Затем Павел Алексеевич повернулся ко мне. Лицо его стало официальным и сдержанным, ни намека на недавнее знакомство. «Все строго, по уставу. Представьтесь», — коротко сказал он. «Кандидат на поступление в аэроклуб, Громов Сергей Владимирович, на прохождение собеседования прибыл», — выкрикнул я четко, встал почти по-военному. Брошкин вздрогнул, Злотникова закатила глаза, ну а майор еле заметно хмыкнул и, кажется, сдерживал одобрительную улыбку. «Садитесь, товарищ Громов», — отозвалась Злотникова, уже явно вошедшая в экзаменационный азарт. Видно было, что мой голос ее и взбодрил, и раззадорил, дал ей некий вызов. «Скажите, с какой целью поступаете в аэроклуб?» «Хочу стать летчиком», — уверенно ответил я. «А почему не подали документы сразу в летное училище?» — прищурилась она с легкой ехицей. «Ну не стану же я им говорить прямо, что ни в военное, ни в гражданское летное училище меня сейчас вряд ли возьмут, с моей физподготовкой туда не пробиться. А вот сюда, в аэроклуб, путь попроще, и требования по здоровью чуть мягче, и конкурс не такой бешеный. План у меня простой: наработать форму, подтянуть физику, а дальше, шаг за шагом. Не в сельскую авиацию, нет, хотя диплом аэроклуба дает и такую возможность, но я мечу выше, в военную академию. Тем более, после аэроклубов дают льготы при поступлении. Хочу, как Гагарин», — сказал я с улыбкой, вспомнив, что Юрий Алексеевич тоже начинал с аэроклуба в Саратове. «Значит, мечтаете стать космонавтом?» — усмехнулась она. «Желание имеется». «Космонавтом?» — протянула она, как будто пробуя слово на вкус. «Аэроклуб – это не звездный городок, юноша. Летать на кукурузнике – не то же самое, что в космос. Раз уж вы так уверены, скажите, на чем совершил полет Гагарин?» Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой легендарный полет на космическом корабле «Восток», созданном советскими учеными и инженерами. Это был триумф нашей науки. Ракета, выведшая его на орбиту, мощнейшая в мире. За 108 минут корабль облетел Землю и благополучно вернулся, приземлившись в районе Саратовской области. Тем самым он доказал превосходство советской космической программы. Злотникова прищурилась. «И как же называется эта мощнейшая ракета, если вы такой знаток?» «Она создана гением наших конструкторов», — уклончиво парировал я. «Ее надежность доказана, ведь Гагарин вернулся живым. А что она хочет, чтобы я сказал про Р-7? При этом подумал я, и чуть не сказанул, ведь хорошо, что вовремя остановился. Хотя кто в этом зале не знает, что наши космические ракеты – родственники боевых, с теми же ускорителями. Но вслух такое лучше не произносить». Злотникова слегка приоткрыла рот. Майор хмыкнул с одобрением и провел рукой по усам. Брошкин даже зажевал губу. Но Шапокляк не успокоилась и пошла теперь уже с козырей. Она прищурилась, на секунду прикусила губу, а затем резко бросила: «А скажите-ка, товарищ Громов, раз уж вы в технике так подкованы, в чем принципиальная разница между баллистической траекторией и орбитальным полетом?» Я почти улыбнулся. Занятный вопрос, теоретически простой, но для большинства, как минное поле. Ее интонация была явной провокацией. Хотела проверить, не запутаюсь ли. При баллистической траектории объект поднимается на определенную высоту и по дуге падает обратно на Землю, как снаряд. Он не выходит на орбиту, а лишь пролетает часть пути, пока действует импульс. При орбитальном полете, как в случае с Гагариным, аппарат достигает скорости, при которой притяжение Земли на него действует иначе, уравновешивается центробежной силой, и он не падает, а продолжает двигаться вокруг планеты, совершая витки. Сказал спокойно, без спешки. Видел, как майор при этом даже откинулся на спинку стула, по его взгляду я понял, попал точно в цель. Брошкин заулыбался, а Злотникова замолчала. Ее ловушка не сработала. Но и на этом секретарь приемной комиссии не успокоилась. Видимо, считала, что только она имеет право задавать мне вопросы. «Вот вы все про космос, Гагарина, технику», с нажимом продолжала она. «А скажите, товарищ Громов, зачем вообще Советскому Союзу было выходить в космос? Что нам, американцев, догонять надо?» Пауза. Вопрос был с явным подвохом. Если ответить в лоб, прозвучит немного глупо или наивно. Если уйти в цитаты, то будут думать, что зубришь все подряд. Я сделал вдох и ответил спокойно, но твердо. Советский Союз вышел в космос, не чтобы кого-то догонять, а потому что именно мы первыми были к этому готовы, и научно, и морально. Первыми запустили спутник, первым человеком в космосе стал Юрий Алексеевич Гагарин. Наша страна способна ставить цели, которые другим даже не снились. Мы вышли в космос не ради соревнования, а потому что верили. Это будущее человечества. А если кто и догонял, то как раз не мы. И снова я победил, а майор одобрительно хмыкнул. А теперь скажите, сколько комбайнов произвели в СССР за прошлый год? Неожиданно выдала Шапокляк. Удар под дых. Ха. Классическая попытка сбить с темы, с летной тематики, в достижение народного хозяйства. Ну-ну. Я улыбнулся. Точного числа не скажу, но знаю, что СССР увеличил объемы сельхозмашиностроения. Мы покрываем потребности внутреннего рынка, экспортируем в социалистические страны, Венгрию, ГДР, Монголию. Если потребуется, я изучу статистику. Но моя цель, уважаемый секретарь приемной комиссии, техника летающая, а не пахотная. Шапокляк насупилась, а остальные еле сдержали смешки. Тут подключился майор, явно решивший ввести разговор в более профильную плоскость, и задал вопрос очень легкий. Кто возглавляет Совет Министров СССР? Никита Сергеевич Хрущев, он же, первый секретарь ЦК КПСС, с 1953 года, а потом чуть подумал и добавил, пока, пусть будет так, с легкой усмешкой, этим я намекаю, что слухи в столице ходят, и я, хоть и молодой, но в курсе и не из колхоза приехал. Брошкин оживился. А что вы можете рассказать о Валерии Павловиче Чкалове? Валерий Павлович – легенда. Один из лучших летчиков-испытателей. В 1937 году он с экипажем на Ан-25 первым в истории совершил беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в США. Погиб, к сожалению, при испытании нового истребителя в декабре 1938 года. Для меня он не только герой, но и пример мужества, решимости и веры в науку. Сказал с пафосом, но искренне. Майор, не скрывая, улыбнулся. Увидев это, Злотникова прищурилась. А не слишком ли большой вы романтик, Громов? Здесь винты, бензин и мазут, а не звезды над головой. Я посмотрел ей прямо в глаза. Я знаю, именно поэтому и пришел. Потому что люблю не мечтать о небе, а дотягиваться до него руками. Злотникова еще пыталась завалить меня вопросами, то про конституцию, то про отличие учебного Як-18 от УД-2, то про некие производственные планы. Где знал, отвечал, где не знал, выкручивался. Где-то логикой, где-то наглой уверенностью, но все выдержал. И с каждым моим ответом майор все чаще кивал, уже не скрывая одобрения. Ну что ж, товарищи, наконец, проговорил он, взяв перо и аккуратно обмакнув его в чернильницу, полагаю, что испытуемый блестяще прошел собеседование. Брошкин тут же закивал. Злотникова сжала губы в тонкую нить, но возражать не стала. Подписались все по очереди. Майор встал и пожал мне руку. Поздравляю, товарищ Громов, вы приняты к подаче документов. Только не расслабляйтесь, это лишь начало. Впереди еще испытания, и куда более серьезные. Так точно, товарищ майор, ответил я с такой громкостью, что Злотникова даже вздрогнула. Собеседование я прошел, и не просто прошел, я выстоял. Когда вышел из кабинета, увидел старого нового знакомого, того наглого мажорчика из военкомата. Он тоже меня заметил. Одет по гражданке, трется возле доски объявлений. ХМ, он тоже сюда? Чую, вдвоем нам здесь тесно будет. Я вышел из аэроклуба, вдохнул прохладу, потянуло дымком из труб где-то за Тушинским аэродромом. В голове еще гудело, все-таки надо было и ответы некоторые вспомнить, и нигде себя не выдать, но в груди теплилось приятное чувство. Я знал, что сделал еще один шаг вперед. Только тут я вспомнил про газету, которую купил в метро, когда возвращался из аэроклуба в первый день, когда оказался здесь. Там писали, что на ВДНХ открылась новая выставка, посвященная космическим достижениям. Почему бы не посмотреть ее сейчас? Тем более, время свободное сейчас есть. А потом, неизвестно, как с этим делом будет, ведь начнется учеба. От аэроклуба в Тушино до ВДНХ было не близко. Я решил ехать с пересадками. Сначала автобусом до станции метро «Сокол», затем по зеленой ветке до Белорусской, где надо пересесть на кольцевую, доехать до Ботанического сада, и уже оттуда по желтой ветке добраться до станции ВДНХ. Такая поездка заняла около часа. В вагоне было душно. Я пристроился у окна, наблюдая, как мелькают станции. Сокол, аэропорт, Динамо. На Ботаническом саду вышли почти все. Карта метро 1964 года. Когда поезд тронулся с последней перед ВДНХ станции, в окне мелькнула золотая статуя рабочего и колхозницы. Сердце ёкнуло. Я часто бывал здесь с женой и дочкой, в той, прошлой жизни. Выход из метро вывел меня прямо к главному входу в парк. Передо мной возвышались огромные ворота, увенчанные скульптурами трактористов и комбайнеров. Надпись «ВДНХ СССР» сверкала на солнце. У входа толпился народ. Семьи с детьми, парочки, группы студентов. Кассы работали, очередь двигалась быстро. Я достал из кармана рубль. Билет стоил 30 копеек, для школьников и вовсе был бесплатным. Но я уже не школьник, пришлось платить. «Молодой человек, проходите». Кассирша, пожилая женщина в очках, махнула рукой, даже не взглянув на меня. Я переступил порог выставки и на секунду сбился с шага. Передо мной расстилался огромный парк с фонтанами, павильонами, аллеями. Все сверкало, все дышало масштабом. Где-то играл духовой оркестр, пахло мороженым и жареными пирожками. Все это будто бы требовалось впитать. Но скоро я пошел вперед, ведь прежде всего меня интересовало другое. Я достал из внутреннего кармана ту самую газету, пробежался взглядом по объявлению. В павильоне «Космос. Новые достижения советской науки». Макеты спутников, космических кораблей, лунные станции будущего. Вот оно. Я свернул газету и зашагал по главной аллее, следуя указателям. Над входом в массивное здание павильона красовалась огромная стилизованная ракета, устремленная в небо. Надпись «Космос» сверкала алюминиевыми буквами. У входа стояла очередь. Человек 20, в основном, молодежь и отцы с детьми. В воздухе витала особая атмосфера торжественности и предвкушения чего-то грандиозного. Всем хотелось прикоснуться к гению человеческой мысли, разделить триумф. Внутри павильон тоже поражал простором. Высокий купол казался необъятным, будто вобравшим в себя космическое пространство. Центральное место занимал полноразмерный макет корабля «Восток», точная копия того, на котором летал Гагарин. Его серебристый корпус блестел под лампами, а рядом на подставке стоял макет «Востока-2», уже с дополнительными техническими усовершенствованиями. «Экскурсия начинается через 5 минут», — раздался звонкий голос. Ко мне подошла девушка-экскурсовод в синем форменном платье с эмблемой ВДНХ на груди. В руках она держала указку. «Присоединяйтесь к группе, товарищ», — улыбнулась она. «Сейчас будем осматривать экспозицию». «Вот и прекрасно, в самый раз». Я встал рядом с другими посетителями. Экскурсовод начал рассказ. «Перед вами первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток». 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил на нем исторический полет. Обратите внимание на теплозащитное покрытие. Его уникальная конструкция выдерживала температуру до 3000 градусов при входе в атмосферу. Я протиснулся сквозь толпу, подбираясь поближе к главному экспонату, макету «Востока» в натуральную величину. Корабль висел на стальных тросах, будто в полете. Свет, пробивавшийся сквозь стеклянный купол, скользил по полированной обшивке, заставляя красные буквы СССР буквально пламенеть. И на таком вот Гагарин летел в неизвестность. Без компьютеров, без нормальной системы аварийного спасения, подумал я, рассматривая Восток. В будущем, в моем времени, даже туристические корабли были безопаснее этого небольшого шара, тонкого по космическим меркам, почти как консервная банка. Экскурсовод ловко щелкнула выключателем, вырывая меня из мыслей, и внутри макета загорелась подсветка, демонстрируя устройство кабины. А это скафандр Гагарина. Он обеспечивал полную защиту в космосе. Обратите внимание на герметичный шлем с надписью «СССР». Она специально наносилась крупно, чтобы при приземлении все сразу понимали, кто это. Внутри разрезанной кабины я увидел СК-1, о котором только что рассказала экскурсовод, а также там виднелось тесное кресло пилота, обтянутое похожего цвета оранжевой тканью. Ремни казались слишком хлипкими для того, чтобы удержать человека при перегрузках. Панель управления была утыкана тумблерами и циферблатами. Никаких цифровых экранов, только аналоговые приборы с дрожащими стрелками. И ведь это вершина технологии 1961 года, снова пронеслось у меня в голове. Через полвека такие штуки будут стоять в музеях с пометкой «Первые шаги». А сейчас это – самое настоящее чудо. Я повернул голову и увидел поблизости группу студентов, которым что-то рассказывал мужчина лет 40 в очках и строгом сером костюме. Я прислушался и из рассказа мужчины понял, что он инженер. Он поправил галстук и обратился к группе студентов. Обратите внимание на теплозащитный экран. При входе в атмосферу температура здесь достигала 1500 градусов. Вся эта плита – не монолит, а сотни слоев асбеста и стеклоткани. Если бы хоть один деформировался, он постучал пальцем по стеклу витрины, Гагарин сгорел бы за секунды. Я не выдержал, подошел поближе и спросил, а как космонавт вообще дышал? Я не вижу баллонов. Инженер повернулся и оценивающе посмотрел на меня. Хороший вопрос. Воздух подавался из шаровых баллонов за креслом. Но не чистый кислород, а специальная смесь, чтобы не вспыхнуло. Кстати, знаете, почему Гагарин перед стартом сказал «поехали»? Я покачал головой. Потому что это не самолет. В ракете ты не летишь, а ты едешь, как на гигантской телеге, которую тащит вверх 5 миллионов лошадиных сил. Я же подумал, что в будущем пилоты Союзов все равно говорили тоже «гагаринское поехали». Традиция. Хотя корабли уже были куда сложнее. Вслух я спросил другое. А если бы отказала автоматика, я ткнул пальцем в схему системы аварийного спасения. Инженер указал на 3 красные кнопки под стеклом. Корабль имел дублирующие системы для безопасности космонавта. Но, и тут он замолк, видимо, подумал, что уже болтает лишнее, ведь тема-то полусекретная. А я по себя продолжил фразу за него. Но наши конструкторы, и Королев в частности, запретили давать космонавту код разблокировки. Боялись паники. Сидишь в небольшой консервной банке и знаешь, что даже спасти себя не сможешь. Конечно, я помню совсем не те технологии. В 21 веке такого бы не допустили. Даже частные корабли имеют тройное дублирование систем. Но сейчас люди летают, зная, что шансов на спасение, скорее всего, нет. И все равно идут на это. Почему же? Чтобы человек мог шире смотреть на мир. Чтобы наука шла вперед, нужно кому-то ее двигать. И мне предстоит стать одним из них. Наш экскурсовод сказала, что мы переходим к следующему стенду, и я вернулся к своей группе. Теперь мы стояли перед макетом первого искусственного спутника Земли в натуральную величину. Надпись «Луна», первая ступень к звездам, горела неоновыми буквами, словно приглашая в будущее, которое здесь уже наступило. 4 октября 1957 года наша страна запустила этот 83-килограммовый шар с 4 антеннами. Его радиопередатчики работали на частотах в 20-40 МГц. За ним стояли более современные спутники серии «Космос», уже с солнечными батареями и сложной аппаратурой. Пробежав по ним взглядами, все смотрели теперь на макет автоматической межпланетной станции «Луна-9», которая в этом году, если мне не изменяет память, только еще готовилась к запуску. «Эта станция должна совершить мягкую посадку на Луну», объясняла экскурсовод, «и передать панорамные снимки ее поверхности. Уникальная система амортизации защитит аппаратуру при ударе. Еще здесь установили диораму, которой так и не суждено было воплотиться в реальности. Я подошел поближе и стал разглядывать ее, представляя, как бы все это выглядело в реальности. Передо мной раскинулся лунный городок, серебристые купола, соединенные переходами, фигурки космонавтов с флагом СССР. Да, через 5 лет американцы высадятся первыми, а эту базу так и не построят, с сожалением подумал я, хотя технически СССР мог бы, если бы не некоторые нюансы. Я пригляделся к скафандрам, упрощенные, без жесткого корпуса, будто сшитые из ткани, и ни грамма пыли на них. Настоящие кречеты для Луны будут весить по центнер, а здесь, будто комбинезоны для уборки урожая. Рядом мальчик в пионерском галстуке и с горящими от восторга глазами тыкал пальцем в стекло. «Мам, смотри, наши уже там живут». Я посмотрел на его мать и увидел, как она одобрительно кивает с улыбкой. Мне вдруг стало немного досадно. Люди верят, и каково будет разочарование. Неужели ничего нельзя с этим сделать? На стене я отыскал эскизы ракет N1, та самая, что взорвется 4 раза подряд. Здесь она могла похвастаться фантастическим блестящим корпусом и гордой надписью. Советские ученые готовят новые миссии к Луне. Если бы люди знали, что первая ступень этой махины рванет на старте из-за проклятых колебаний. Но пока об этом знаю только я один. В центре этой экспозиции обнаружилась витрина с камнем. Табличка уверяла, что он доставлен советской станцией. Лукавит музейщики. Первый грунт привезут только в 1970-м, и то автоматом. А это базальт, не иначе. Рядом я заметил магнит и надпись. Проверь, лунный камень не притягивается. Я взял его, поднес к стеклу. Не старайтесь, услышал я знакомый голос. Повернулся и увидел того самого инженера в очках, настоящий реголит еще в лабораториях. Вы серьезно? Уже есть станция, которая сядет. Удивился я, потому что точно знал, что это не так. Он усмехнулся. Если бы я ответил, мне пришлось бы отправить вас в камеру с этим магнитом. Я с горечью подумал, что и он не знает, что Луна 4 промахнется. Или знает, догадывается, но не может сказать. Вслух я ничего не сказал, только кивнул и отошел к лунным весам, которые стояли в углу. Встал на платформу, и стрелка упала до 12 килограмм. Физику не обманешь, подумал я, но детям-то приятно. Сбоку девочка лет 7 тянула маму за руку. Можно я тоже попробую, я же буду, как Терешкова. Я отошел, глядя, как она смеется, паря на экране. Я задумчиво смотрел на них и думал, что, пожалуй, вот ради этого все и затевалось. Не ради чертежей, не ради политики, а ради этого света в глазах людей. Пусть даже суровая и строгая правда остается где-то там, за углом. Я снова вернулся к нашей группе и последовал вместе с остальными за нашим экскурсоводом. В дальнем углу павильона стоял настоящий тренажер, кресло космонавта с ручкой управления и приборами. К нему выстроилась очередь из мальчишек. «Это макет системы управления перспективными космическими кораблями», пояснила девушка-экскурсовод. «Такие технологии позволят нам осваивать космос еще эффективнее». Я подошел к стенду с фотографиями. Было одно общее фото, на котором лица были такие мелкие и так размыты, что никто, даже зная имена, не смог бы узнать здесь Сергея Павловича Королева, кроме меня. Но имя героя станет народным достоянием лишь после его смерти, через 2 с лишним года от сегодняшнего дня. Только тогда рассекретит великого конструктора. Также я отыскал на фото профиль Валентина Глушка и других создателей космической техники. Подпись гласила: «Коллектив талантливых инженеров под руководством советских ученых». Особый раздел был посвящен перспективам, макетам лунных баз и марсианских экспедиций. К 1970 году, читал я на стенде, советская наука планирует осуществить мягкую посадку на Луну и доставку лунного грунта на Землю. Вдруг по помещению разлетелся громкий голос: «Товарищи, специальное сообщение. В павильоне через час начнется демонстрация документального фильма «Человек в космосе» с уникальными кадрами подготовки космонавтов». Время еще было, и решил осмотреть экспозицию подробнее. Особенно меня заинтересовал стенд с образцами космического питания. Те самые знаменитые тюбики с надписями «Борщ», «Пюре мясное», «Кофе с молоком». Рядом лежали упаковки хлеба, специально разработанного для невесомости, маленькие буханки по 30 грамм, которые не крошились. У выхода я заметил киоск с литературой. Не удержался и купил брошюру «Основы космической медицины» за 45 копеек и открытку с Гагариным, на память. Выходя из павильона, я еще раз оглянулся. В свете прожекторов серебрился макет «Востока», а над ним на потолке мерцали электрические звезды, выстроенные в созвездия. Казалось, вот она, мечта, на расстоянии вытянутой руки. Осталось только до нее дотянуться. Глава 8. Выйдя с ВДНХ, я решил не торопиться домой. Вечер был теплый, и хотелось пройтись пешком. Я свернул в сторону Останкинского парка, где под кронами деревьев было прохладнее, чем на раскаленном асфальте аллей. День выдался необычайно жарким для сентября. Возле остановки автобуса я заметил девушку. Она стояла, прислонившись к фонарному столбу, и внимательно читала свежий номер вечерней Москвы. Высокая, стройная, в темно-синем платье с длинным рукавом и аккуратно повязанном на шею легком шарфике. Волосы темные, почти черные, собраны в небрежный пучок, но вида он не портил, только прогонял из элегантности лишнюю строгость. Лицо ее было сосредоточено, губы, подкрашенные неяркой помадой, слегка шевелились, будто она проговаривала слова про себя. Не может оторваться от газеты. Интересно, что она там читает такого. Явно не достижения в сельском хозяйстве так поглотили ее. Я пристроился рядом, стараясь не привлекать внимания, и начал читать через ее плечо. Советские космонавты готовятся к новым рекордам. Заголовок был крупным, жирным, и я невольно наклонился ближе, чтобы разглядеть текст. Девушка была так увлечена чтением, что не замечала меня. По сообщению ТАСС, в центре подготовки космонавтов продолжается интенсивная работа. В этом году планируется провести несколько важных медицинских и технических опытов на орбите. Как заявил представитель Академии наук СССР, ученые изучают возможность длительного пребывания человека в условиях невесомости. Девушка перевернула страницу и сделала шаг, и я машинально шагнул вслед за газетой и девушкой, продолжая вчитываться. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия экипажа в условиях космического полета. Советские специалисты уверены, что коллективная работа на орбите откроет новые возможности для науки. Я мысленно улыбнулся. Восход 1 уже на подходе, а там и Леонов с выходом в открытый космос не за горами. Полагаю, пишут именно об этом. Хотя, в этот момент девушка вдруг резко подняла голову и столкнулась со мной взглядом. Я не мог не заметить ее глаза, насыщенно зеленые. «Редкий цвет. Молодой человек, вы слишком близко стоите», — сказала она с легким укором, но без раздражения. Я сначала слегка опешил. И правда, должно быть, я выглядел сейчас очень странно, межи незнакомы, а я уже чуть не прижимаюсь к ней, но быстро нашелся с ответом. «Простите, просто очень интересная статья у вас в газете». Она посмотрела на меня оценивающе, потом неожиданно улыбнулась, и в глазах мелькнула искра любопытства. «Купите газету и читайте», – пожала она плечами. «А давайте вместе дочитаем статью», – предложил я. «Мне газета не нужна, только про космос что пишут. Если вам так интересна тема космонавтики, ну, давайте». Она оглянулась, нашла взглядом лавочку и, кивнув на нее, пошла туда. Когда мы сели, она протянула газету так, чтобы было удобно читать нам обоим. Я снова уткнулся взглядом в строчки. После успешного полета Валентины Терешковой ученые подтвердили, что женщины могут успешно переносить нагрузки космического полета. В ближайшие годы планируется продолжить исследования в этом направлении. Интересно, кто будет следующий? Задумчиво произнесла девушка. Наверное, снова кто-то из парашютисток, предположил я, или летчиц. Она взглянула на меня с любопытством. «Вы разбираетесь в космосе?» «Немного», — ответил я. «А я вот только начинаю интересоваться», — произнесла она и отвела взгляд в сторону, будто мечтая. «После Гагарина все заговорили о космосе. Это же будущее», — сказал я с улыбкой. «Будущее», — она на секунду задумалась. «А мне кажется, оно уже наступило». В этот момент подъехал автобус, старый, шумный автобус, с потертыми сиденьями и запахом бензина. Девушка сложила газету и сунула ее в кожаную сумку с металлической застежкой. «Мне на этот», — кивнула она в сторону дверей. «Пока. Удачи вам с космосом». «И вам», — ответил я и улыбнулся в ответ. Двери автобуса закрылись, и он тронулся. Я остался стоять на остановке, глядя вслед удаляющимся огням. «Симпатичная», — отметил я и зашагал дальше. Своему намерению прогуляться я изменять не стал. Вышел на проспект Мира, над головой гудели провода троллейбусов. Едва повернул на улицу Сергея Эйзенштейна, мое внимание привлекла яркая афиша, наклеенная на деревянный щит у кинотеатра «Спутник». В кинотеатрах страны, новый фильм «Я шагаю по Москве», ежедневно в 18:30 и 20:30. Под надписью красовались знакомые лица Никиты Михалкова и Галины Польских, совсем юных. Я улыбнулся. В будущем этот фильм стал легендой, классикой. Обязательно схожу как-нибудь, подумал я, представляя, как главный герой так же, как и я сейчас, бродит по московским улицам. Возможно, не один. На пересечении с Ярославским шоссе, чуть поодаль, у ларька «Соки воды», мальчишки с азартом играли в пристенок, стараясь попасть монеткой как можно ближе к стене. Один из них лихо закатал рукав клетчатой рубахи, демонстрируя мастерство. Перейдя через Ярославское шоссе по новому пешеходному мосту, я услышал знакомые аккорды. У пивного ларька «Жигулевская» возле станции «Северянин» компания парней под гитару пела «А у нас во дворе». Парень в серой кепке лихо выводил. «А у нас во дворе есть девчонка одна, в голубом кашемировом платье». Я замедлил шаг и снова вспомнил ту девушку с остановки. Только платье у нее было синее. Со стороны депо тем временем выкатился новенький «Москвич 408», пока что новинка, в серию пойдет, насколько я помню, только в следующем году. Автомобиль, сверкая хромом, прокатился мимо. За рулем сидел мужчина в шляпе, а рядом дама с высокой прической, похожая на Людмилу Гурченко. Вышел на станцию. Платформа «Северянин» гудела электричками и дышала криозотом. Я купил билет и зашагал по перрону, размышляя о том, как быстрее добраться до Краснопресненской. Придется ехать с пересадками. Сначала на электричке до Ярославского вокзала, потом на метро. Пока ждал поезд, наблюдал за суетой на платформе. Работяги, интеллигенты, студенты с портфелями, пара военных. Вспоминал увиденное на сегодняшней выставке, и в голове невольно всплыли мысли. Через 5 лет американцы ступят на Луну, а наши Н-1 так и не долетят. 4 взрыва на старте, тысячи и тысячи рублей на ветер. В этот момент подъехала электричка, и я вошел. Пока поезд с грохотом тащился по путям, я устроился у окна и задумался о том, что же такого нужно изменить в реальности, чтобы СССР первым высадился на Луне. Мысли крутились вокруг главных проблем советской лунной программы. Где точка невозврата? Провальные ракеты Н-1 с 30 ненадежными двигателями, конфликты Королева с Глушко, отсутствие должных испытаний, недостаточное финансирование. Как тут выбрать? Проблем хватало, и все повлияли на конечный результат. В голове потихоньку складывались варианты. Первое – ракета Н-1. Это одна из главных проблем на сегодняшний день. В 2025-м я знал все ее слабые места. 30 двигателей на первой ступени – слишком сложная система управления, вибрации, разрушающие конструкцию, да и на что можно было бы рассчитывать без полноценных стендовых испытаний. Нужно как-нибудь убедить Королева уменьшить количество двигателей или перейти на более мощные, как у американцев. Но как, я ведь пока никто, курсант аэроклуба, а главный конструктор страны вообще сейчас засекречен, только в КБ и в Кремле знают его фамилию. Но в голове рождался план, как его реализовать, это проблема, которую, конечно, будем решать. А вот конфликт Королева и ведущего инженера Глушко – это уже что-то человеческое, во что можно вмешаться. Это очень важно. Помню, что Глушко тогда отказался делать двигатели для Н-1, и пришлось обращаться к Кузнецову. А его НК-33, хоть и надежные, были слабоваты, если у меня получится их помирить. Но в 1964-м разрыв у них уже будет окончательный, если я не опоздал. И он уже не случился, не помню детали, разве что найти компромисс. Например, предложить Глушко альтернативный проект. Сомнительно, конечно, нужно еще ускорить разработку лунного модуля. Но есть еще один важный момент. Смерть Королева в 1966-м. Это катастрофа для всей программы, да что там, для всего советского плана по освоению космоса. После него Н-1 окончательно потеряла шансы, если бы он прожил дольше. Но как предупредить? Сказать врачам про опухоль бесполезно, они сочтут меня сумасшедшим. В общем, чем глубже я анализировал ситуацию, тем яснее понимал, что один человек, да еще и без какого-либо статуса в иерархии космической отрасли, мало что сможет изменить. Электричка подкатила к Ярославскому вокзалу, и я пересел на метро. Спускаясь по эскалатору на станцию «Комсомольская», я продолжал размышлять, во что бы то ни стало нужно попасть в звездный городок, или найти способ передать свои знания кому-то из инженеров ОКП-1, но как это сделать, не прослыв сумасшедшим или и того хуже, шпионом. В голове снова замелькали цифры и даты. До полета Аполлона-11 остается всего 5 лет, смерть Королева, через 2 года, первый взрыв Н-1, в 1969-м. Пока поезд метро с грохотом несся по тоннелю, я решил для себя, что единственный реальный шанс изменить все – пробиваться в космонавты ускоренными темпами, использовать свои знания из будущего, рисковать. Только так появится возможность что-то изменить. Если следовать всем этапам карьеры, ничего не выйдет. Сначала аэроклуб, потом летное училище, затем отряд космонавтов. И везде, где возможно, надо заканчивать учебу экстерном. Возможно, к 1968 году я смогу занять положение, которое позволит хоть что-то изменить. Да, я слишком молод сейчас, но на Краснопресненской я вышел из глубин метро на поверхность уже в сумерках. Уличные фонари зажигались один за другим, освещая путь к дому. Мысли все еще крутились вокруг лунной программы, но теперь среди вопросов появилась конкретная цель. Да, задача казалась невероятно сложной, но не невозможной. Главное, не упустить время и использовать каждую возможность. Через пару дней снова в аэроклуб. Начинается череда экзаменов, а с октября уже обучение. Вечером я снова отправился на смену с дядей Борей. На этот раз обошлось без серьезных происшествий. Мы спокойно отработали, выполнили свою норму, забрали деньги и отправились домой. Сосед вообще был необычайно задумчив и молчалив, трезв и даже гладко выбрит. Так и дошли мы в молчании до дома. После ужина я лег спать и, кажется, уснул прежде, чем моя голова коснулась подушки. Ну а на утро меня ждал сюрприз. Сначала я, как и все предыдущие дни, встал, сделал зарядку, перекусил, сходил на пробежку. А вот когда пришел домой, принял душ и хотел уже засесть за изучение газет, и произошло неожиданное. В дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Озадаченно буркнул я и пошел открывать дверь. Щелкнул щеколдой, открыл. На пороге стоял милиционер. Фуражка с кокардой, лейтенантские погоны, планшетка на боку по-военному. Невысокий, с лицом, как после плохого сна, и почему-то недовольным. «Добрый день, милиция. Фамилия, имя, отчество». Не дожидаясь приглашения, он заглянул за мое плечо в прихожую, как будто ожидал там засаду. «Громов Сергей Васильевич», — ответил я и оперся плечом о косяк, слегка перегораживая вид. «Лейтенант милиции Еремин, участковый». Он не достал удостоверения. Сейчас удостоверение никто не спрашивал, доверяли людям в форме безоговорочно. Если человек в погонах и говорит, что из милиции, значит, так оно и есть. А в чем дело? Проверка по месту жительства. Аэроклуб запросил характеристику на кандидата. Справку, в срочном, ете их, порядке. Чуть ли не с молнией. А у меня дел своих выше крыши. Хулиганы доску объявлений повредили, велосипед из соседнего подъезда украли, а теперь еще и вы, летчики. Ну, это ваша работа. Он прищурился. Вид у него был такой, будто он бы хотел съесть меня без соли, но я держал взгляд. Где ж ты раньше был, друг сердешный? Все уже давно документы подали. Так получилось, хмыкнул я. Как ему объяснить, что раньше я был не в этом времени? Он вошел, фуражку не снял. Я закрыл за ним дверь. Ну пройдемте, товарищ лейтенант, на кухню, там стол. В кухне он первым делом хлопнул на стол планшетку, достал листок и расправил его широким движением. Проверка Громова Сергея Васильевича, бубнил лейтенант, проживает с матерью. Это я знаю, документы в последний момент, получается, поданы, поведение в быту, неизвестно. Вопросов, как видишь, больше, чем ответов. Вопрос первый. По каким таким причинам ты, Громов, до сих пор нигде не числишься? В каком смысле? Я давно на этом участке, всю активную молодежь знаю, комсомольцев. Ни спортсмен ты, ни общественник, в нарушениях порядка тоже не замечен, и тут на тебе летать захотел. Бывает, улыбнулся я. А раньше чего не шевелился, болел, кашлянув, слукавил я, но с таким лицом, что даже сам себе поверил, да и варианты другие обдумывал. А теперь вот, понял, что совершенно точно хочу летать. Про себя подумал, что слишком уж пристрастно служивый меня проверяет. Уж не поступил ли сигнал откуда-то о моем таком внезапном преображении из тихони в активиста? Лейтенант молча разглядывал меня. Казалось, взвешивал, с кем имеет дело, с болтуном или с настоящим упрямцем. Летать, значит, буркнул. А работать кто будет, а летать, чем не работа? Кольнул я. Он что-то себе под нос пробурчал, потом уставился в листок. Так, мать работает. Где? На почте, ответил я, хотя понимал, что Еремин и так это уже узнал. Ясно. Ну я по соседям справки навел. Живете вы тихо, неприметно. А сам, значит, Котов с деревьев снимаешь? Я не сразу понял, к чему это, а потом вспомнил. Да, было дело. А вы откуда? А у нас, знаешь, в районе все известно. Особенно когда скорая приезжает на ложный, так сказать, вызов. На каждую-то царапину не напасешься. Ну что ж, скажу честно, не люблю, когда мне на шею вешают срочные поручения. У меня этих аэроклубников десятки в этом году. Все как с цепи сорвались. У всех мечта, ёшкин кот. Только вот у кого характер есть, а кто просто в журнале прочитал и фотографию глянул, как Гагарин улыбается, да тоже захотел. Шли бы лучше в школу милиции, нам помогать, или на завод, а не вот это все. Еремин осуждающе ткнул в потолок, будто там было то самое небо, из-за которого все сошли с ума. Вы, товарищ лейтенант, как человек в погонах, наоборот, должны содействовать, чтобы страна получала стратегически важные кадры летчиков, ковырнул я, а не осуждать. Ладно, Громов, я не со зла, замотался просто, а тут ты со своей срочностью. Запишу, как есть. Поведение удовлетворительное, характеристика, со слов соседей, положительная, в нарушениях порядка в общественных местах и в быту не замечен, а там, посмотрим. Он щелкнул планшеткой, застегивая. Спасибо, поблагодаришь, когда поступишь, буркнул он, вставая. Участковый уже направился к двери, но остановился, как будто вспомнив что-то. Кстати, раз уж ты такой сознательный, не видел тут одного хулигана? Вчера вечером доску объявлений возле дома вашего кто-то повредил. Бабульки приметы сказали, высокий, в рубахе в полоску, башка квадратная, часто здесь у вас ошивается, и в пивной по соседству светился, но не живет в вашем дворе. Я внутренне чуть напрягся, узнал сразу, про кого идет речь. Тот самый здоровяк, который тогда к дяде Боре лез с подколами, а потом едва не угодил под железяку на станции при разгрузке вагонов. Я тогда его вытащил. Не сказать, чтоб был он тогда мне был благодарен, скорее, растерян. Не видел, ответил я, и не знаю, где искать. А где искать, я и не спрашивал, хитро прищурился участковый. Ладно, если вдруг появится, сообщи в отделение. По-мужски, договорились. Он поправил фуражку, щелкнул каблуками и вышел, только на пороге снова остановился. Ты, Громов, если уж собрался в небо, лети, только не забудь, что с земли виднее, кем ты станешь. Усек, хорошо, улыбнулся я, бывай. Лейтенант вышел, а я закрыл за ним дверь и задумался. Кто же так напряг руководство участкового, что ему срочно пришлось выполнять поручение, проверку по месту жительства? Насколько я понимаю, такие бюрократические формальности не день в день делаются. Крутов подсуетился, может быть, а гопника я не выдал, сам не понял почему. Возможно, почувствовал, что не такой уж он пропащий. Посмотрим. Глава 9. В животе заурчало. После утренней пробежки и особенно после визита милиции требовалось подкрепиться. На кухне я достал из хлебницы половинку кирпичика, черного хлеба, который был куплен вчера. Отрезал хороший ломоть, сверху положил тонкий ломтик сливочного масла и кусок колбасы. Бутерброд получился справный. Чайник поставил на газовую плиту и, пока вода закипала, достал с полки жестяную баночку с чаем. Заварка с шорохом посыпалась в фарфоровый чайничек с отбитой ручкой. Когда чайник на плите засвистел, залил кипятком заварку и накрыл сверху грелкой бабой, махровым колпаком на вате. С бутербродом и стаканом чая устроился за кухонным столом, пристраивая обэмалированный графин с кипяченой водой первую газету. Передо мной их лежала целая стопка, все, что я нашел дома. Правда, Известия, Вечерняя Москва. Первый взял Правду. На первой полосе прочел. Трудящиеся Подмосковья досрочно выполнили план по сдаче государству картофеля и овощей. Перелистнул страницу и наткнулся там на сообщение о визите Хрущева в Египет. Интересно, подумал я, он вообще подозревает, что его скоро снимут. Хотя это и к лучшему, с его-то кукурузной одержимостью. В вечерке обнаружилась заметка об открытии в столице нового универсама на проспекте Мира. И фотография улыбающихся продавцов за прилавками, ломящимися от товаров, там тоже была. Ну, не такая там картина маслом, усмехнулся я про себя, перелистывая страницу, но все-таки идет дело. Дальше шли международные новости. В США продолжаются расовые волнения. Пхи Беатлис дали концерт в Далласе. Заметка сопровождалась ворчливым комментарием о буржуазной поп-культуре. Зато какие песни, подумал я, с трудом сдерживая улыбку. Самая же важная информация для меня отыскалась в разделе «Наука и техника». В Калуге открыта новая экспозиция в музее К.Э. Циолковского. О, а вот это нам надо. Надо будет съездить, негромко проговорил я сам себе. Может, удастся узнать что-то о текущем состоянии космической программы. Хотя вряд ли там будет что-то по-настоящему ценное, секретное. Допивая уже остывший чай, я наткнулся на крошечное объявление. 20 сентября в Политехническом музее пройдет лекция профессора А.А. Штернфельда «Перспективы космических исследований». Вот это повезло. Штернфельд – один из признанных теоретиков космонавтики. Надо обязательно сходить. Может, удастся с ним поговорить. Хотя вряд ли он станет обсуждать с первым встречным проекты из-под грифа. Но любая беседа с таким человеком будет полезна. Последний глоток чая оказался горьким. Гуща просочилась через ситечко. Я отставил стакан и задумался. Газеты, конечно, пестрят сообщениями об успехах, но за этим фасадом скрывается множество проблем, и где-то за закрытыми дверями разворачивается настоящая гонка за космос, о которой простым смертным знать не положено. Радиоприемник перестал вещать симфонию и заговорил голосом диктора. Говорит Москва, сегодня в столице открывается выставка достижений машиностроения. Я вздохнул и потянулся за следующей газетой. Надо было изучить все до мелочей. Вдруг я отыщу подсказку, как переиграть развитие событий, и тогда смогу изменить будущее. Закончив с газетами, я отложил их в сторону и оглядел нашу небольшую кухню. Ремонт бы не помешал, пронеслось у меня в голове. Встал и прошелся по квартире. Двухкомнатная хрущевка, стандартное жилье для советских семей. По нынешним меркам, даже и шикарное, ведь много людей сейчас ютятся не только в коммуналках, а и вообще в бараках без удобств, даже в самой Москве. Последствия войны и ускоренной индустриализации так быстро никуда не денешь. В прихожей теснились вешалка и этажерка для обуви, в крохотной кухне едва хватало места для стола на двоих. Метраж я, конечно, не поменяю, но кое-что сделать можно. Надо бы покрасить стены, отметил я, осматривая потрескавшуюся побелку. И дверь в ванную скрипит, смазать бы петли. Достал блокнот, который носил с собой всегда в последние дни, повернул его другой стороной и записал туда, что необходимо сделать по дому. Перешел в свою комнату, на столе поправил стопку книг и тетрадей. Подумал, что до экзаменов в аэроклубе оставались считанные дни, а первым делом надо ускорить физподготовку. Бег на 3 км, подтягивания, упражнения на пресс, мысленно перечислял я требования. С бегом проблем нет, каждое утро тренируюсь, а вот с подтягиваниями надо работать. Необходимый минимум – 12 раз. Теоретический экзамен будет тоже непростым. Там и аэродинамика, и устройство самолетов, и навигация. В 2025 году я знал все это на зубок, но сейчас программы другие, техника совсем не та. Нужно сходить в районную библиотеку, там должны быть пособия для авиационных училищ, откалиброваться. Потому что для меня главное, не перегнуть палку, знания должны соответствовать уровню советского абитуриента 60-х, а не опытного пилота из 21 века. Я и так на собеседовании чуть не выдал лишнего, а это может привлечь ненужное внимание со стороны бдящих структур. Собственно, они же тоже не просто так бдят. Продумывая все это, я не сидел без дела, вынес во двор ковер, старый, с выцветшим узором, развесил на специальной перекладине и начал выбивать, поднимая тучи пыли. Солнце припекало, хотя сентябрь уже в самом разгаре. «Серега, на смену вечером пойдешь?» – раздался за спиной знакомый голос. Я обернулся. Передо мной стоял дядя Боря, только не тот вечно поддатый сосед, которого я знал, ни с помятой физиономией, ни в засаленной тельняшке, а будто другой человек. Выбрит до синевы, рубашка выглажена, волосы аккуратно зачесаны назад, и от него ощутимо пахло нет, не перегаром, а именно одеколоном, может, шипром или тройным. «Конечно, пойду», – кивнул я, продолжая выбивать ковер. «Ты чего такой?» – замялся, подбирая слова. «Праздничный, жениться собрался, ха, а?» Дядя Боря почесал в затылке, заметно смутившись. «Да это самое, я пить бросил, а во, серьезно, дядь Борь, сам еще не понял, как», – продолжил он, перейдя почти на шепот. «Просто, понимаешь, ну стыдно вдруг стало, ты ж стремишься, движешься, вон, куда рвешься, хотя и мальчишка еще, а я все по течению, как щепка, вроде бы взрослый оглянул на тебя, будто себя молодого увидел, только вот ты не сворачиваешь, а я ну, ты понял, и что-то внутри вот так и раз, щелкнуло, вот и решил, что хватит. Сегодня третий день как не пью, представляешь, даже сны другие стали. Хм, я присвистнул. Сосед и впрямь изменился. Даже взгляд стал его другим, без усталости и красных прожилок в глазах. Молодец, дядя Боря, это здорово, так держать, сказал я, подняв большой палец. Потом на секунду задумался, а был ли в это время уже этот жест, да и ладно, он все равно меня понял. Постараюсь, пожал он плечами. Кстати, насчет вечера, говорили, вагон с запчастями привезут, работа не пыльная, да и платить должны хорошо, тогда тем более пойду, улыбнулся я. Дядя Боря кивнул и отправился по своим делам, а я снова взялся за ковер. Мысли вертелись вокруг предстоящих экзаменов. После уборки обязательно загляну в библиотеку, нужно проверить, какие учебники сейчас актуальны по теории полетов, да и не только. И заодно нужно узнать расписание лекций в политехническом, вспомнил я объявление в газете. Штернфельд может дать полезные советы, а вдруг там и еще что интересное есть? Ковер, наконец, перестал пылить. Я свернул его и понес на плече обратно в квартиру. Впереди был насыщенный день. Уборка, библиотека, вечерняя смена. А между делом, упорная подготовка к экзаменам. После уборки я переоделся в чистую рубашку и вышел из дома, направляясь в районную библиотеку имени Крупской. Это было старое двухэтажное здание с высокими окнами, простое и какое-то доброе. На фасаде вывеска с золотыми буквами, чуть потускневшими от времени. Стоило войти в помещение, как в нос ударил характерный запах, смесь книжной пыли, дерева стеллажей и типографской краски. На стене у входа я увидел плакат «Книга – источник знаний», с которого всем входящим улыбались пионеры. Я отыскал взглядом библиотекаря, пожилую женщину в очках с цепочкой, которая сидела за массивным деревянным столом с картотекой, и направился к ней. Женщина подняла на меня внимательный взгляд. «Здравствуйте! Вам что-то нужно, молодой человек? Здравствуйте! Учебники по авиации, пожалуйста, для подготовки в аэроклуб», ответил я, стараясь говорить тише, так как в читальном зале за соседними столами сидело несколько человек. Библиотекарь кивнула и достала из ящика деревянный каталожный ящик. «Вот вам раздел «Техника, авиация», ищите по алфавиту». Листая пожелтевшие карточки, я нашел несколько подходящих изданий. «Основы авиации Г.А. Тюменева, 1962 Г. Теория полета самолетов Н.С. Орженникова, 1961 Г. Аэродинамика для начинающих П.М. Степаненко, 1963 Г. Устройство самолета Як-18, пособие для аэроклубов, 1960 Г. Заполнив требования, я передал их библиотекарю. Пока она искала книги, мой взгляд упал на стенд с новинками. Там красовался свежий номер журнала «Крылья Родины» с фотографией нового Ан-24 на обложке. Совсем недавно такие начали поступать в Аэрофлот. «Вот ваши книги», – женщина поставила передо мной стопку и предупредила. «На дом выдаем на 2 недели. Читальный зал работает до закрытия». Благодарно кивнув, я прошел в читальный зал и выбрал место у окна. Столы здесь были массивные, деревянные, с желобками для карандашей. На каждом стояли лампы с зелеными абажурами и чернильницы-непроливайки. В углу виднелся бюст Ленина, а на стене висела большая карта СССР. Несколько читателей, в основном студенты и пенсионеры, сидели за столами, склонившись над книгами. Первым делом я открыл устройство самолета Як-18. Именно на таких учебных машинах предстояло летать в аэроклубе. Чертежи и схемы полностью соответствовали тому, что я помнил из будущего. Двигатель М11ФР, деревянный винт, простейшие приборы. Хорошо, что базовые вещи мало изменились, подумал я, делая выписки в свою тетрадь. Тут главное, не путаться, запомнить терминологию 60-х, потому что в 2025 году мы говорили иначе о многих вещах. Потом я тщательно прочел раздел о действиях в аварийных ситуациях. Насколько я помню, это всегда было важно на экзаменах. В основах авиации нашел любопытную главу о перспективах развития реактивной техники. Конечно, ничего секретного, только общие рассуждения о преимуществах турбореактивных двигателей. Ни слова о готовящемся к испытаниям МиГ-25 или Ту-144. Так и запомним. Когда я углубился в изучение аэродинамики, ко мне подошел пожилой мужчина в очках. «Молодой человек, вы, случайно, не в аэроклуб собираетесь?» — спросил он, указывая на мои книги. «Да», — ответил я и насторожился. «Чем я ему так интересен? Я там раньше преподавал, Мужчина улыбнулся. «Разрешите?» Он указал на свободный стул за моим столом. «Присаживайтесь. Сейчас я, знаете, на пенсии. Иногда захожу сюда, по старой памяти. Дух книг помогает думать, так сказать. А тут гляжу, вы с аэродинамикой воюете, хе-хе». Захотелось подсказать. «Я в свое время ребят учил, а теперь все больше, по привычке, разговариваю с газетой. Но ведь если человек тянется, грех не помочь». Собеседника звали Николаем Петровичем, и был он бывшим летчиком-инструктором. Мы проговорили больше часа, и за это время он успел объяснить мне тонкости расчета взлетной дистанции и несколько практических приемов пилотирования, о которых не писали в учебниках. Когда время подошло к закрытию библиотеки, мы договорились с ним встретиться здесь же завтра, после полудня. Пока мы с Николаем Петровичем беседовали, за соседним столом я заметил двух девушек-студенток, которые тоже шепотом что-то обсуждали, наверное, свои конспекты, и время от времени бросали на нас любопытные взгляды. Покидая читальный зал с книгами под мышкой, я отыскал взглядом большой дощатый стенд у выхода, увешанный разноцветными афишами. Среди объявлений о спектаклях и выставках нашлась скромная синяя листовка. Политехнический музей приглашает на цикл лекций «Космическая эра». 20 сентября в 18:30, лекция профессора А.А. Штернфельда «Перспективы космических исследований». Вход свободный. Я аккуратно отогнул уголок афиши, под которым обнаружил более подробное описание. В лекции будут рассмотрены вопросы орбитальной механики и перспективы межпланетных перелетов. Особое внимание уделено работам К.Э. Циолковского. Запомнив дату и время, я мысленно отметил, нужно будет сообщить сегодня соседу, что завтра я пропущу вечернюю подработку. Лекция интересная, а такая возможность могла больше не представиться. Когда библиотекарь объявила о закрытии, я сдал часть книг, а устройство Як-18 основы авиации взял на дом. На выходе у меня строго проверили записи в моем читательском билете, книжечки с печатью, и еще раз предупредили о сроках сдачи книг. Ну что ж, я и сам люблю, когда порядок. Перед уходом я еще раз просмотрел каталог и нашел свежий номер сборника «Вопросы авиации» за 1964 год. В нем обнаружилась интересная статья о подготовке космонавтов. Конечно, там не было конкретных имен и деталей, но зато излагались общие принципы тренировок. Возвращаясь домой с книгами под мышкой, я все думал о завтрашней лекции. Голову наполняли формулы, схемы, определения, но внутри почему-то было спокойно. Впервые за то время, как тут очутился, я чувствовал себя на своем месте. В подъезде столкнулся с тетей Шурой, соседкой с третьего этажа, вечно с авоськой, одетой в халат с цветочками. Увидев меня с книгами, она одобрительно кивнула. «Молодец, Сережа, учиться, учиться и еще раз учиться», с некоторым пафосом процитировала она Владимира Ильича, а потом усмехнулась невесело. «Ленка, небось, гордится тобой, эх, не то что мой лоботряс, спит до обеда и не в зуб ногой», вздохнула она и, покачивая головой, стала неспешно спускаться вниз. Я усмехнулся в ответ, но про себя подумал. Забавно, как жизнь поворачивается. Кто бы мог подумать, что однажды во дворе я стану примером для чужих детей. Ха, дома уже пахло домашней едой, мать вернулась с почты раньше обычного. Она стояла у плиты в синем халате, помешивая что-то на сковороде. «Пришел», обернулась она. «Где был?» «Ага», кивнул я, ставя книги на полку, в библиотеке. «Нашел все, что нужно для подготовки к экзаменам. Завтра еще схожу. Какие планы на вечер? Снова на смену сегодня?» «Ага», снова кивнул я и пошел в ванную мыть руки. «Пойду», дядя Боря сказал, «работа легкая сегодня. Запчасти какие-то», прокричал я из ванной.